Солдат изможден и озлоблен. На нем пестрядинные, до клочьев истрепанные портки и почти истлевшая рубашка, из-за которой виднеется черное, как голенище, тело. Бледное лицо блестит крупными каплями пота. Впалые глаза беспокойно бегают, связанные сзади в локтях руки бессильно сжимаются в кулаки. Он идет, понуждаемый толчками, и кричит. «Я казенный человек! Не смеете вы меня бить! Я сам, коли захочу, до начальства дойду! Не смеете вы! И без вас есть кому меня бить!» Но провожатые, озлобленные, что у них пропала благодаря беглецу лучшая часть дня для сенокоса, не убеждаются его воплями и продолжают награждать его тумаками. «Добро, добро!» — раздается в толпе. «Уже барыня тебя на все четыре стороны пустит, а теперь пошевеливайся-ка, поспевай!» Барыня, между тем, уже вышла на крыльцо и ждет. Все наличные домочадцы высыпали на двор, даже дети выглядывают из окна девичьей. Вдали по направлению к конюшням бежит девчонка с приказанием нести скорее колодки. «Ну-ка, иди, казенный человек!» По обыкновению начинает иронизировать Анна Павловна. «Фу ты, какой франт! Да никак и впрямь, это великановский сережка. Извините, не знаю, как вас по отчеству знать. Поверните-ка его, вот так. Как раз по последней моде одет. Я казенный человек!» Продолжает бессмысленно орать солдат. «Не смеете вы меня!» «Знаем мы, что ты казенный человек. Затем и сторожу к тебе приставили, что казенное добро беречь велено. Уже оденем мы тебя как следует в колодки, нарядим под воду, да и отправим в город по холодку. Оттуда тебя в полк, да сквозь строй, да розгочками, да палочками». «Как это в песне у вас поется?» «Пройдись, пройдись, молодец, сквозь зеленые леса!» Отвечает из толпы голос отставного солдата. «Слышишь? Ну вот, мы так и сделаем. Нарядим тебя, милый дружок, в колодки, да вечерком по холодку!» «Я казен...» Начинает опять солдат, но голос его внезапно прерывается. Напоминание о сквозь строе, по-видимому, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, и повторение его в усиленной пропорции за вторичный побег не представляет в будущем ничего особенно лестного. «Матушка ты моя, заступница!» Не кричит, а как-то безобразно мычит он, рухнувшись на колени. «Смилуйся ты над солдатом, ведь я, ведь мне... Ах, Господи! Да что же это будет, матушка, да ты посмотри! Ты на спину-то мою посмотри! Вот они, скулы-то мои! Ах ты, Господи, милостивый!» Но Анна Павловна не раз уж была участницей подобных сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, в конце которой стоит неизбежная развязка. «Не властна я, голубчик, и не проси!» — резонно говорит она. «Кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ловила, и жил бы ты поживал тихохонько да смирехонько в другом месте». Вот хоть бы ты у экономических. Тебе бы там и хлебцы, и молочка, и яишенки. Они люди вольные, сами себе, господа, что хотят, то и делают. А я, мой друг, не властна. Я себя помню и знаю, что я тоже слуга. И ты слуга, и я слуга, только ты не верный слуга, а я верная. Матушка, да взгляни ты. Нет, ты пойми, что ты сделал. Ведь ты, легко сказать, с царской службы бежал, с